Глава 64. Шрам продел копье через прорезь на конце шлейфа и воткнул его в землю. Древко вздрогнуло, когда он отпустил его. Чарльз хорошо знал, что это значит. Битва до конца. Что-то ритмично бормоча нараспев, воин клана людей-собак развязал шнурок на поясе и снял томагавк с деревянной ручкой, потом поднял топор и карабин над головой в какой-то ритуальной мольбе, непонятной Чарльзу. Со скрежетом провел лезвием томагавка по стволу карабина взад и вперед. Посыпались искры. «С меня довольно», – подумал Чарльз. «Техас, Виргиния, Шарпсберг, Ошита, Августа, Констанция, Бритва Бента. Неужели всему этому не будет конца?» Шрам с рычанием отшвырнул карабин. Винтовка упала где-то в темноте. Запев громче, индеец снял мокасины и начал двигаться боком вправо, выставив вперед плечо и руку. Показав Чарльзу томагавк, он начал вращать им по часовой стрелке маленькими дразнящими кругами. А потом неожиданно бросился прямо к Чарльзу, держа лезвие горизонтально. После зимних морозов земля, покрытая редкой бурой травой, была мокрой. Нога Чарльза скользнула, когда он схватил нож обеими руками и блокировал удар томагавка лезвие к лезвию. Шрам надавил рукой, топорище соскользнуло с ножа и просвистело возле самого уха Чарльза. Чарльз попытался ударить противника ножом, но промахнулся. Кожаный шлейф ограничивал движение индейца, и это было единственным преимуществом Чарльза. Даже если бы он попытался отойти на достаточное расстояние, чтобы шрам не мог его достать, четверо всадников догнали бы его. Поэтому нужно было принимать бой здесь и драться до конца с Божьей помощью. Шрам снова пошел на него боком, вращая томагавком по часовой стрелке. От нового внезапного удара Чарльз увернулся. Шаен ударил еще раз. Чарльз успел наклониться, но почувствовал, как сталь задела его волосы. Он размахнулся и ударил ножом сверху вниз. Лезвие успело проколоть левый рукав шрама, и он сразу же проворно отпрыгнул назад, разворачиваясь словно в танце, чтобы размотать шлейф, обернувшийся вокруг ног. Чарльз пригнулся и поднял обе руки в традиционной стойке борцов на ножах. Боуи блеснул в свете звезд. Земля на маленьком пятачке схватки под ногами двух мужчин уже превратилась в жидкую слякоть и хлюпала в сапогах Чарльза, когда он отскочил в бок, ожидая следующего ложного выпада или удара. Шрам с монотонным пением перебросил томагавк в левую руку. Чарльз повернулся, чтобы не подставлять левый бок под удар, но Шрам вдруг перебросил топор назад, засмеялся каким-то утробным смехом и замахнулся правой рукой. Чарльз парировал удар левой, полоснув шрама по внутренней стороне предплечья. Индеец резко дернул топор кверху. Чарльз потянулся, чтобы схватить древко левой рукой, и тогда шрам пнул его ногой в пах. От сильного удара Чарльз потерял равновесие и упал в грязь. Шрам завизжал, как мальчишка, победивший в какой-то игре, прыгнул на Чарльза двумя коленями и перевернул его на спину. Потом схватил руку Чарльза, державшую нож, и резким движением завел ему за голову. Чарльз увидел, как на фоне звездного неба черной молнией взлетел томагавк. Когда топор устремился вниз, Чарльз успел дернуть головой, и лезвие только чиркнуло по его волосам, прежде чем вонзиться в грязь. Несмотря на то, что индеец держал его руку, Чарльз как-то умудрился ткнуть ему ножом в пальцы. Шрам вскрикнул скорее от удивления, чем от боли. Чарльз попытался вырвать руку с ножом, но Шаен держал крепко. От него пахло прогорклым жиром, нанесенным на кожу под боевой раскраской. Шрам снова занес измазанный грязью топор, и Чарльз снова увернулся. Резкие движения как-то помогли ему, наконец, высвободить руку с ножом, и он вонзил Боуи шраму чуть выше левого локтя. Воин выронил топор, и тот обухом ударил Чарльза в висок. От боли шрам тяжело дышал. Чарльз схватил его левой ладонью за подбородок, а другой рукой резко выдернул нож из раны. Хлынула кровь. Чарльз почувствовал, как подбородок шрама все сильнее давит на ладонь. Индеец очень быстро терял кровь. «Прикончи его!» Откуда-то из темноты закричал серая сова. Нож вдруг дрогнул в руке Чарльза. Индеец нависал над ним, как мешок, который кто-то наполняет мукой, отчего он становится все тяжелее и тяжелее. Нужно лишь протянуть руку. Но он не мог. Вместо этого он оттолкнул от себя шрама и откатился в сторону. «Индеец и так уже наказан», — сказал он себе. «Этого достаточно». Он почувствовал, как чья-то рука цапнула его за правое бедро, прежде чем понял, что это значит. Серая сова рванулся вперед, когда Шрам приподнялся, вскинув кольт, который он успел выхватить из кобуры Чарльза. Револьвер был весь в грязи, но механика работала исправно. Серая сова заслонил с собой Чарльза, и два Шайена обменялись выстрелами. Следопыт получил пулю, которая предназначалась Чарльзу. Голова Шрама откинулась назад, разбрызгав жидкую грязь. Он был ранен, хотя Чарльз не знал, куда. Лошади четырех всадников на пригорке с тихим ржанием перебирали копытами и встряхивали головами. Серая сова упал на колени и выпустил в их сторону три пули, а потом крикнул на шаенском, что их вождь убит. Индейцы тут же выстроились в ряд и умчались, исчезнув за холмом. Серая сова устало вздохнул. Чарльз быстро смахнул грязь с глаз и подполз к другу, когда тот, уже обессиленный, распластался на земле. В деревне за холмом кто-то поднял тревогу. Чарльз взял серую сову на руки. Рубашка индейца была мокрая от грязи и крови. В отблеске звезд его лицо было белым и удивительно спокойным. «Я все-таки отыскал для нас дорогу, мой дорогой друг. А теперь я ухожу. Серая сова», – пробормотал Чарльз надломившимся голосом. «Я ухожу, как и предсказало мое видение. Ухожу. Серая сова!» Шайен приподнял дрожащую руку, показывая на туманную полосу в небе. Висячая дорога. Рука снова упала на грудь, и Чарльз почувствовал, как дернулось тело. Серая сова был мертв. Чарльз продолжал держать его, глядя на Шрама, лежавшего неподвижно с кольтом в руке. Он понимал, что должен что-то делать, но от чудовищной усталости и горя несколько секунд не мог вспомнить, что именно. Наконец он вспомнил. Высокий помост на дереве, поближе к небу. Он обязан отдать своему другу этот прощальный долг. Серая сова был хорошим человеком. Он верил, что его боги выбрали для него единственное предназначение – вести других, даже если этот путь приведет его сначала к изгнанию, потом на тропу белого человека и, наконец, к смерти. Он до конца верил видению, явившемуся ему в юности. Чарльзу тоже бы хотелось верить во что-нибудь так же сильно. И у него была такая вера. Он вспомнил гуса, Уиллу. Очень бережно он опустил тело на грязную траву. Потом встал на ноги, дважды поскользнувшись. За спиной раздались громкие голоса. Это бежали красные медведи и его люди. Они должны были помочь ему построить последнее пристанище для серой совы. Чарльз повернулся, чтобы дождаться их. Смертельно раненый, но еще живой, Шрам с трудом приподнялся на несколько дюймов и выстрелил ему в спину. Джорджу Хазарду, Лехай Стейшн, Пенсильвания. Убийца Бен задержан и казнен на индейской территории 27 числа сего месяца. Серьга у меня. Чарльз Мэйн. Форт Ливенворт, Канзас. Тетрадь Мадлен. Май 1869-го. У прессы появилась новая жертва для травли. Все газеты Чарльстона полны разоблачительных материалов о вашингтонских связях магазинов Дикси. Поверить не могу, что это имя оказалось втянуто в такой скандал. «Печально», – сказал босс. «Очень печально, Стэнли. Я надеялся, что вы станете превосходным конгрессменом от вашего округа, когда Малдон уйдет в отставку в конце следующего срока. Вас хорошо знают. Вы способны выиграть выборы. У вас глубоко принципиальные позиции». Стэнли знал, что босс подразумевает под последним упомянутым качеством. Его беспрекословное подчинение приказам от госаппарата, находящегося под абсолютным контролем его гостя. Они сидели в конкорсе, любимом клубе Стэнли, рядом с бюстом Сократа. Стэнли в эти дни выглядел бледным и вялым. Газеты и, главным образом, Стар ежедневно печатали новые разоблачения, но он держался стойко. Хотя Стэнли было 47, а его гостю Саймону Кэмерону 70, Стэнли чувствовал, что босс намного более энергичен и полон жизни, чем он сам. Кэмерон по-прежнему был строен и подтянут, его волосы даже еще не начали сидеть, а в серых глазах не появилось даже намека на неизбежное старческое скудоумие, которое Стэнли замечал в некоторых его ровесниках. Босс вернулся в Сенат в 67 году и никогда еще не был столь влиятелен. Политические интриги были его стихией. Кэмерон задумчиво отпил глоток кентуккийского виски. Теплые весенние сумерки золотили окна рядом с ним. «Однако, с учетом нынешних обстоятельств», – продолжил Кэмерон, – «я должен быть с вами откровенен. В ростовщичестве, возможно, и нет ничего незаконного, но оно, без сомнения, не популярно. Северяне уже порядком устали от вечного бичевания юга, и теперь эта история с магазинами «Дикси» породила огромную волну симпатии к жертвам барыг-саквояжников. Он вскинул руку, как бы успокаивая собеседника. «Это термин газетчиков, мой мальчик, не я его придумал». Но мистеру Дилсу не повезло, что именно в этот момент тому куклусклановцу вздумалось исповедоваться. Стэнли щелкнул пальцами, подзывая одного из услужливых официантов и заказал новые порции выпивки с таким беспечным видом, что Кэмерон поразился. Все это время Стэнли находился под огромным давлением прессы, связывающей его имя с компанией Mercantile Enterprises, которой принадлежали 43 магазина «Дикси» по всей Южной Каролине. Почти ежедневно Стэнли публично отрицал свою вину, ничего не объяснял. Просто твердила о своей невиновности с упрямством Джексона каменная стена, который сдерживал врагов в первом Булране, где и получил свое знаменитое прозвище. Помня, каким Стэнли был раньше, Кэмерон ожидал, что все эти неприятности должны не только вымотать его, как и случилось, но и полностью деморализовать, чего совсем не следовало из его поведения. «Интересно». «Полагаю», – сказал Стэнли. Дил стал этим заниматься в надежде сохранить то, что осталось от его практики. В прошлом году или около того его материальное положение значительно ухудшилось. Причин никто не знает. Например, ему пришлось выйти из этого клуба. Он больше не мог позволить себе такой роскоши. «А вы, смею предположить, как и наш друг Дилс, тоже решили кое-что сохранить? Может, свое доброе имя?» На худощавом лице старого шотландца появилось знакомое суровое выражение. «Без него у вас нет политического будущего». «Саймон, я не имею никакого отношения к этим магазинам». Это было еще одним признаком произошедших в Стэнли перемен. До недавних пор он почти не позволял себе называть босса просто по имени. «Я уже не раз и не два говорил это газетчикам и буду повторять снова и снова, потому что это правда». Кэмерон выпятил губы и стал двигать за ними языком, как будто хотел вытащить застрявшее в зубах семечко. «Так-то оно так, мой мальчик, но, по правде говоря, никто из республиканцев вам не верит». Стэнли вздохнул. Пожилой негр в старомодной ливрее клуба принес им виски на серебряном подносе. Стэнли взял свой бокал, в котором было налито вдвое больше, чем в бокале Кэмерона. «Что ж, возможно, мне стоит высказаться более откровенно. Я действительно всерьез претендую на то место в палате представителей. Разумеется, полностью оправдаться будет нелегко. Эмоционально нелегко». Кэмерон, который, как правило, хорошо разбирался в людях, был совершенно ошарашен. «О чем вы говорите?» Стэнли быстро огляделся вокруг и убедился, что другие члены клуба сидят достаточно далеко, чтобы услышать их разговор. Роскошные напольные часы пробили 6 раз низким мелодичным звоном. «Я говорю о магазинах «Дикси». Да, я признаю, что в их создание были вложены семейные деньги. Однако я в то время ничего об этом не знал. Я был слишком занят работой в бюро, следил за выполнением программы генерала Ховарда». Его глаза, похожие на глаза печальной собаки, теперь оживились. Мистер Дилс устроил так, что все магазины Mercantile Enterprises были зарегистрированы на имя моей жены Изабель. Сенатор едва не подавился виски. «Вы хотите сказать, это она управляла магазинами?» «Да, я открыла их по собственной инициативе после поездки в Южную Каролину. Конечно, со временем я об этом узнал, но никогда не вдавался в подробности». Кэмерон бесцеремонно захохотал. Стэнли как будто обиделся, но сдержал досаду. Сенатор покачал длинным пальцем. «И вы утверждаете, что никак не связаны с этим скандалом?» «Именно так? По-вашему, партия и общество в это поверят?» «Думаю, поверят». Стэнли уже успокоился. «Если я буду стоять на своем. Я ничего не знал. Изабель умная и предприимчивая женщина. Все акции принадлежат ей. Я действительно ничего не знал». Саймон Кэмерон попытался увидеть в этом вежливом, невозмутимом человеке того робкого, наивного парня, которому он посоветовал в начале войны приглядеться к одному выгодному военному контракту. Стэнли сказочно разбогател, продавая дрянную обувь. Еще он очень сильно изменился за то время, пока Кэмерон занимался другими делами. Этот новый, незнакомый ему Стэнли ничем не напоминал себя прежнего. Кэмерон откинулся на спинку кожаного кресла и скупо усмехнулся. «Что ж, мой мальчик, возможно, это место в Конгрессе не так уж недостижимо. Вы весьма убедительны». «Спасибо, Саймон. У меня был отличный учитель». Сенатор предположил, что Стэнли говорил о нем. Он взглянул на часы. «Поужинайте со мной». Но Стэнли в очередной раз изумил Кэмерона, ответив: «Спасибо, но не могу. Я пригласил сюда на ужин своего сына». 23-летний Лейбан Хазард, эсквайр, только 2 года назад окончил Йель и уже имел практику в Вашингтоне. Она была не престижной, зато прибыльной. Основную клиентуру Лейбана составляли убийцы, биржевые мошенники или неверные мужья, уличенные в измене. Лейбан был худощавым, нервным молодым человеком, чья былая привлекательность быстро таяла из-за недостатка солнечного света и большого количества испанского шерри. Когда они сидели в клубном ресторане за отменно приготовленными бараньими отбивными, Стэнли рассказал сыну о своем затруднительном положении и о том, что он решил открыть больше подробностей в доказательство своей невиновности. Лейбан слушал отца с непроницаемым лицом. В свете газовых ламп его тщательно причесанные волосы напоминали шкуру выдры, только что вынырнувшей из ручья. В конце длинного монолога Стэнли он улыбнулся. «Ты хорошо подготовился, отец. Я даже не думаю, что тебе нужен советник, если доли на владение зарегистрированы именно так, как ты говоришь. Но я буду рад представлять тебя при любых непредвиденных обстоятельствах». «Спасибо, Лейбан», – с приторной сентиментальностью сказал Стэнли. «Твой непутевый братец совершенно неисправим, а вот ты согреваешь мое сердце. Я очень рад, что попросил об этой встрече». «Я тоже», – кивнул Лейбан и рыгнул. «Виноват». После нескольких порций шерри голос его звучал уже не слишком твердо. «Можешь связаться со Стар? Я бы хотел, чтобы ты организовал мне частную встречу с их лучшим репортером и как можно скорее». Стэнли нарочно понизил голос, хотя и так было понятно, чего он хочет от сына. «Завтра займусь этим с самого утра». Лейбан повертел в пальцах бокал с вином, а потом, избегая взгляда отца, добавил: «Ты ведь знаешь, мне всегда было трудно испытывать чувство привязанности к матери». Он произнес это без всякого выражения, как настоящий юрист, и в его устах личное признание прозвучало, как нечто совершенно обыденное. «Знаю, мой мальчик», – пробормотал Стэнли, ощущая себя победителем и уже не сомневаясь, что удержится на плаву и, мало того, достигнет новых высот. «Но мы не должны копить в душе обиду. Она будет нуждаться в нашем сострадании, когда грянет гром». Через 3 дня, в субботу, Стэнли, уже подкрепившийся с утра 2 бокалами виски, пришел в конюшню, которая находилась во дворе особняка на Ай-стрит, чтобы еще раз полюбоваться на пару гнедых упряжных лошадей. Они доставляли ему огромную радость, символизируя собой все выгоды богатства. «Стэнли!» – сварливый голос жены заставил его повернуться к широким дверям. Сквозь ночной туман с Потомака уже пробивался бледный свет. В конюшне приятно пахло землей, соломой и конским навозом. Стэнли увидел в руках Изабель номер Стар. «Пожалуйста, оставь нас, Питер», – сказала она. Молодой конюх потер лоб костяшками пальцев и вышел. Бледная как мел, Изабель помахала газетой перед лицом мужа. «Ты жирный гнусный выродок! Когда ты это устроил?» «Переписал акции на тебя. Уже довольно давно». «Тебе это с рук не сойдет». «Отчего же? Уже сошло. Вчера я получил записку с поздравлениями от Бена Уэйда. Он похвалил меня за честность и храбрость перед лицом такого жестокого выбора и приветствовал мое республиканское будущее. Из всего этого я сделал вывод, что Белый дом меня оправдал». Изабель услышала неприязнь за его елейным тоном. Она хотела накричать на него, но передумала. В свои 50 она уже не чувствовала прежних сил и вдруг испугалась этого маленького толстого человека в мятом белье, которого она так долго держала в подчинении. «Что ты собираешься делать, Стэнли?» Он отступил назад от ее умоляющей руки. «Начать процедуру развода. Лейбан согласен этим заняться. Я не намерен мириться с махинациями в твоих каролинских магазинах». «Моих?» «Я должен подумать о своем будущем», — продолжил он, словно не слыша ее и не замечая, с каким мрачным недоверием она смотрит на него. «Однако я поручил Лейбану перевести на твой личный счет $500 000. Считай это моим прощальным подарком, хотя ты и была мне плохой женой». «Как ты смеешь такое говорить? Как ты смеешь?» Стэнли вдруг затрясся. «Да потому что это правда. Ты постоянно унижала меня, обзывала прямо при сыновьях, пока они росли. Ты отняла у меня единственную женщину, которой я был небезразличен. Ту шлюху из мюзик-холла? Глупец, ей нужен был твой бумажник, а не твои жалкие причиндалы. Изабель, это отвратительно». Где-то глубоко внутри него хохотал злобный карлик. Его жена всегда кичилась своей утонченностью, и вот, наконец, он ее сломал. «Это непристойное замечание только лишний раз доказывает мою правоту», — снова заговорил он. «Но я все равно дам тебе денег, чтобы ты смогла пережить этот скандал. Все, чего я прошу взамен, это держаться от меня подальше». Чистокровные гнедые обнюхивали друг друга из соседних стоил. Лучи утреннего солнца, падающие на сеновал, становились все ярче. Снаружи Питер насвистывал какую-то незамысловатую мелодию. Изумление Изабель перешло в ярость. «Я слишком хорошо тебя учила. Слишком многому». «Это правда. В юности я был невысокого мнения о себе и своих способностях. Так же обо мне думала моя мать. И Джордж, ты убедила меня в том, что я смогу добиться успеха, и если не буду слишком щепетилен в выборе способа его достижения». Боже, как же он ее ненавидел, но так открыто показывал свою неприязнь впервые. «В твоем пожилом возрасте такому исходу дела стоит только радоваться». «Я столько для тебя сделала!» — закричала Изабель и бросилась на него с кулаками. Стэнли был гораздо крупнее жены, поэтому, когда он оттолкнул ее, то не рассчитал, что толкнет так сильно. Изабель ударилась плечом о загородку пустого стойла, вскрикнув, осела на землю и в растерянности уставилась на свою скрученную юбку, измазанную конским навозом. В дверях тут же появился молодой чернокожий конюх и с опаской всмотрелся внутрь. Его силуэт вырисовывался на фоне туманного света. Стэнли даже сам удивился силе собственного голоса. «Ничего не случилось, Питер. Занимайся своей работой». «Я так старалась ради тебя», – пробормотала Изабель, прислоняясь головой к стойлу и всхлипывая. «Так старалась». «Да», – ответил Стэнли. «С этим я вынужден согласиться, хотя едва ли ты думала обо мне. В любом случае, стараясь ради меня, ты совершила серьезную ошибку, Изабель». Он улыбнулся. «Так что прошу тебя покинуть этот дом в 24 часа, или мне придется применить силу. А теперь извини, мне надо выпить». Он решительно вышел из конюшни, оставив ее сидящей на земляном полу.